покачал головой Николай. «К чему было так рисковать? Спросили бы, и я написал бы вам нужную записку для охраны. Не хотел, чтобы вообще кто-то кроме вас знал о том, что у него все это есть», — вздохнул князь, кивая на внука. «Да уж, для любого нападающего отсутствие такой информации станет отчаянно удивительным. Аж до смерти», — понимающе усмехнулся парень, скидывая пиджак и надевая на плечи ремни оперативной кобуры. Развесив подсумки на ремень по бокам, а кобуру с револьвером устроив справа под локтем, он снова накинул пиджак и, одернув его, выпрямился во весь рост перед дедом. «Что-нибудь видно?» — спросил он, плавно поворачиваясь из стороны в сторону. «Нет», — придирчиво осмотрев его, заверил князь. А сзади повернулся Сашка к нему спиной. «Там за поясом покоились кинжалы». «Тоже ничего», — с довольным видом кивнул старик. «Как, однако, у вас это ловко получается», — оценил император. «Специально готовились?» «Никак нет, ваше величество», — развернувшись, словно на плацу, отрапортовал Сашка. «Просто приходится много ездить по самым разным местам, вот и пришлось пристраивать все так, чтобы и под рукой было, и незаметно со стороны. А что у вас за оружие под мышкой?» Не удержавшись, поинтересовался Николай. «Я такого еще не видел. Полуавтоматический пистолет моей конструкции», — бодро доложил Сашка. «Извольте взглянуть, ваше величество», — продолжил он, доставая оружие и привычными движениями разряжая его. «В рукояти магазин на 8 патронов. Взвод производится вот таким движением. После первого же выстрела стреляная гильза выбрасывается, а на ее место подается новый патрон. Итак, 8 раз. Калибр 3 линии дюйма, или 7,62 в метрической системе». «А почему в метрической?» «Ах да», — спросил и тут же спохватился Николай. «Интересная конструкция», — оценил он, вертя пистолет в руках. «А зачем тогда вы носите при себе еще и револьвер?» «Увы, ваше величество, все дело в хороших пружинных сталях. В империи их делают в таких малых количествах, что удивительно, как вообще у нас еще оружие производит. Вот и приходится иметь при себе страховку на случай, если произойдет отказ». «То есть это оружие ненадежно?» — моментально отреагировал император. «Само по себе оружие, точнее, его конструкция, очень надежно. А вот исполнение подкачало», — вздохнул Сашка. «Будь у меня хорошие пружины, я бы с собой еще и полуавтоматическую винтовку магазинного типа привез». 2 дня прошли спокойно. Сашка изнывал от скуки, бесшумной тенью бродя следом за императором и стараясь держаться так, чтобы быть все время в тени. Начав заниматься этим делом, он вдруг вспомнил высказывание одного персонажа из какой-то книжки. «Телохранитель должен быть все время настороже. Если он ест, спит, волочится за бабой, то все равно должен быть настороже. А если он болтает с охраняемым объектом, отвлекается на анекдоты, носит ему вещи, то это не телохранитель, а прислуга. Гнать такого надо в шею». И потому Сашка с самого начала поставил себя так, что заговорить с ним Николай мог только в одном случае, когда они оставались с глазу на глаз. Поначалу императора это раздражало, но потом, после долгого и откровенного разговора, он смирился и перестал обращать на Сашку внимание. Сам же парень, очень быстро изучив распорядок дня императора и расположение комнат, прилегающих к его личным покоям, взял себе за правило всегда держаться так, чтобы его никто не видел. Нет, он не прятался специально и не скрывался за портьерами. Просто уходил в угол и старался поменьше шевелиться, при этом отслеживая каждое движение посетителя. Это было несложно. По этикету лишняя жестикуляция в присутствии императора считалась грубостью и глупостью. Так что посетители старались держаться так, чтобы ни одним лишним движением не выдать своего отношения к тому или иному вопросу. Только однажды Сашке пришлось несколько поволноваться. В кабинет его величества, сбежав от нянек, просочилась юная принцесса Ольга и, увидев, что отец занят, принялась бродить по кабинету. Обнаружив сидящего в углу парня, она тут же сделала его объектом своего внимания. Пряча улыбку, Сашка тихим голосом отвечал на вопросы девочки, продолжая вести наблюдение. Девочка же, освоившись, забралась к нему на колени и потребовала рассказать сказку. В общем, когда няньки добрались до императорского кабинета, ребенок, пригревшись на руках у парня, спокойно спал, а сам император с умилением любовался этой картинкой. Больше всего Сашку удивили слова Николая, после того как принцессу унесли. «Знаете, кого вы мне напомнили сегодня?» — спросил он, возвращаясь к своему рабочему столу. «Матерого волка, охраняющего своего детеныша. Признаться, я сильно удивлен такой реакцией Ольги. Обычно она не так доверчива к людям. Дети в таком возрасте чувствуют, кого надо бояться, а кто их не обидит. Вот она и пошла на поводу у своих инстинктов, машинально ответил парень, пожимая плечами. Инстинктов? Удивленно переспросил император. Да, человек не сильно далеко ушел от братьев наших меньших, сообразив, что ляпнул, принялся импровизировать парень. Особенно в детстве. Я где-то читал, что был проведен такой опыт. Новорожденного младенца сразу после родов положили в воду, и он поплыл. Что это, если не инстинкт? Это потом, когда человек подрастает и начинает набираться опыта, инстинкты начинают заменяться знаниями. Но процесс этот не быстрый. Очень интересно, удивленно протянул Николай. А что еще вам довелось читать по поводу детей? Разные, развел Сашка руками. Потом, припомнив о болезни наследника в собственном прошлом, добавил, попадались статьи о наследственных болезнях, например, вот как, и что же это за болезни, подобрался Николай, например, гемофилия, ее носителями являются женщины, а болеют в основном мужчины, неприятная штука, любая царапина может стать причиной смерти ребенка, редко кто доживает до совершеннолетия, вы тоже верите этим слухам, помрачнев, тихо спросил император. «Прошу прощения, Ваше Величество, каким именно слухом?» Сделал вид, что не понимает, Сашка. «Слухом о том, что Алекс является носителем этой болезни», еще тише ответил Николай, требовательно глядя на парня. «Я ничего не знаю о слухах, Ваше Величество, но такие вещи достаточно легко проверить. Нужно только отследить родословную человека, и если в предках его есть носительница такой болезни, то шанс, что болезнь будет и у человека», весьма велик, а слухи – это просто досужая болтовня. Вы правы, помолчав, вздохнул император. Мне давно нужно было приказать провести такое исследование, но я не хотел будоражить двор. Для этого не нужно издавать указ, Ваше Величество. Достаточно просто сказать нужному человеку пару слов, намекнув, что лишние разговоры могут лишить его языка вместе с головой, пожал парень плечами. И как быть, если это окажется правдой? Дрогнув голосом, спросил Николай. Империя не может оставаться без правления, а для этого нужен наследник. Ну, коснись это дело меня лично, я бы нашел себе молодую, здоровую женщину, которая родила бы мне сына. Но перед этим я поговорил бы со своей женой и объяснил ей всю ситуацию. Имитировать беременность любая женщина умеет. В положенный срок жена предъявляет двору ребенка, а родившая его женщина отправляется куда-нибудь в тихий уголок, спокойно жить, и наследник здоров, и все, кто распускает слухи, оказываются посрамлены. Ловко у вас это получается, удивленно покачал головой император, на пустом месте целую интригу замыслили. Господь с вами, Ваше Величество, усмехнулся Сашка. Ну, какой из меня интриган, я солдат, медная башка. Любой ваш лакей меня в этом деле играючи за пояс заткнет. Но совет вы мне дали дельный, улыбнулся в ответ император. Думаю, об этом стоит как следует поразмыслить. На этом их разговор увял, а вечером следующего, уже третьего дня, началось. Сначала Сашка заметил, что все слуги куда-то запропастились. Обычно в коридорах дворца то и дело можно было кого-то встретить или на кого-то наткнуться, а тут словно все вымерли. Потом куда-то делся караул у личных покоев императора, а ближе к полночи у дверей покоев раздались шаги. Сашка, устроившись на диване у дальней стены, быстро проверил оружие и, поднявшись, бесшумно скользнул за портьеру, оставив на диване свернутое одеяло, накрытое собственным пиджаком. Дверь распахнулась, и в комнату ввалились четверо в форме офицеров лейб-гвардейцев. Быстро осмотревшись, военные заметили тело на диване, и в воздухе сверкнул клинок шпаги. После трех колющих ударов, сообразив, что что-то не так, заговорщики разбросали одеяло и пиджак и принялись судорожно оглядываться, тихо ругаясь. «Прав был дед», — подумал Сашка, плавно поднимая револьвер. «Хороший пиджак испортили, сволочи», — проворчал он, плавно нажимая на спуск. Четыре выстрела прогремели, словно пушечный грохот. Стрелять Сашка старался так, чтобы не убить, а только лишить их возможности бежать и сопротивляться. Калибра его револьвера было достаточно, чтобы достичь такого результата без особого труда. Главное – попасть, а промахиваться на подобных расстояниях Сашка разучился уже давно. Спустя минуту после того, как заговорщики открыли дверь, от четырех готовых убивать мужчин остались только жалобно стонущие на полу тела. Ворвавшийся на грохот выстрелов мужчина, Увидев эту картину, грязно выругался и выхватил револьвер. Сашка, отстрелявшись, сместился на другой край портьеры и, увидев его жест, снова спустил курок. Ему нужны были живые свидетели, чтобы побыстрее закончить это дело и вернуться обратно в имение. Там дело стояло. Пуля ударила пятого заговорщика в плечо, отбросив его на большой резной комод. Одним движением сунув опустошенный револьвер в кобуру, Сашка выхватил пистолет и взял на прицел дверь. Очевидно, кто-то там, в коридоре, сообразил, что в комнате что-то пошло не так, из темноты грохнул выстрел, и тяжелая пуля ударила в стену, метрах в двух от парня. «А во, это из чего он так пальнул?» – удивился Сашка, плавно смещаясь еще дальше и становясь так, чтобы блокировать двери. Снова раздался выстрел, и один из заговорщиков, вскрикнув, захрипел. «Твою мать, начал от свидетелей избавляться!» – выругался парень и, кувыркнувшись вперед, ногой толкнул дверь. Очередная пуля пробила створку, но никого из раненых не достала. Ухватив ближайшее тело за шиворот, Сашка рывком оттащил его к стене и вернулся за следующим. Спасла его реакция, отточенная многочисленными стычками и тренировками. Едва только он нагнулся за очередным пленным, как в воздухе сверкнула сталь. Раненый попытался достать его кинжалом. Заблокировав вооруженную руку, Сашка, недолго думая, от души приложился кулаком к физиономии заговорщика и, отбросив кинжал в сторону, потащил его под стену. Сейчас главным было сохранить им жизни. Из императорской опочивальни высунулась всклокоченная голова и голосом Николая спросила: «Князь, это вы? Что здесь происходит?» «Сам бы знать хотел», — огрызнулся Сашка, но вспомнив, с кем говорит, посоветовал: «Спрячьтесь пока, ваше величество. Эти люди в форме вашей лейб-гвардии. Придется ждать рассвета, чтобы разобраться, кто они такие и с кого форму сняли. Так что никому не верьте и никому дверь не открывайте. Отзывайтесь только на мой голос», — прокряхтел он, перетаскивая очередное тело. «Чем вы там занимаетесь?» — не сдержал любопытства император. «Подарочки готовлю», — фыркнул Сашка, безжалостно отрезая кусок веревки от портьеры. Связав пленных и перетянув им конечности выше ран, он ползком подобрался к двери и, осторожно выглянув в щель, попытался рассмотреть, что происходит в коридоре. Но заговорщики хорошо подготовились. Свет везде был погашен. Пользуясь затишьем, Сашка достал револьвер и, быстро перезарядив его, снова убрал в кобуру. В коридоре явно к чему-то готовились. Слышались шаги, скрип, стук, словно собирали баррикаду. Потом что-то с грохотом упало, и по дворцу разнесся отборный мат. Похоже, кто-то неудачно подставил под упавший предмет ногу. Не удержавшись, Сашка фыркнул и, наведя ствол пистолета в сторону, откуда раздавалась ругань, выстрелил. Мат сменился громким воплем боли. «Надо же, попал!» – удивленно хмыкнул парень. «Расту, однако», – с довольным видом добавил он и тут же откатился в сторону. На другом конце коридора звонко защелкали замки ружей. Грохнуло. От дверей полетели щепки, но Сашка уже был под стеной. «Не понял, а ничего тут, позиционную войну затеять решили?» – проворчал он, устраиваясь поудобнее. «Так это глупо. Сами время теряют. Или я чего-то не понимаю, отвлекают? Вот это возможно. Так, а что у нас с той стороны? А с той стороны у нас детская и, мать его, другой выход». Вскочив, Сашка метнулся к ближайшему предмету мебели и, напрягшись, повалил его под дверь. Перетащив туда же два кресла и диван, он подбежал к двери в опочивальню и, постучав, негромко позвал: «Ваше Величество, откройте, это я, Тарханов». За дверью послышался какой-то скрип, потом скрежет ключа и дверь открылась. Сашка, влетев в спальню, быстро осмотрелся и, закрывая дверь, спросил: «Дети спят?» «Да», — удивленно кивнул император. «А няньки при них?» «Нет», — растерялся Николай. «Быстро за мной, их нужно перенести сюда», — тихо скомандовал Сашка, устремляясь к нужной двери. Они ворвались в детскую спальню одновременно. Парень, сопровождаемый императором, и трое заговорщиков. Отлично понимая, что никто свой сюда вот так нагло врываться не станет, Сашка сходу начал стрелять, одновременно закрывая собой императора. В ответ раздалось два выстрела, и левое плечо парня обожгло. Зашипев от боли, он добил магазин в нападавших и, на ходу меняя его, устремился к детским кроваткам. Само собой, от такого грохота дети проснулись и дружно заплакали. Узнав по голосу маленькую Ольгу, Сашка подхватил ее на руки и, кривясь от боли, тихо сказал, становясь так, чтобы любой вошедший в дверь, через которую ворвались заговорщики, оказался у него на прицеле. «Тихо, тихо, ваше высочество, это я, Саша, который со шрамом. Ничего страшного не случилось. Сейчас я вас к маме отведу». Николай подхватил младшую дочку и первым вернулся в опочивальню. Сашка, отнеся туда же принцессу и передав ее матери, вернулся в детскую и, тихо матерясь, принялся баррикадировать дверь. Похоже, заговорщики поняли, что их план провалился, потому что в том коридоре, где все началось, снова загрохотали выстрелы и пули начали рвать дверное полотно. Два десятка человек, со связанными за спиной руками, стояли на плацу перед Гатчинским дворцом. Император, глядя на них из окна, играл желваками на скулах и крепко сжимал кулаки, пытаясь удержать себя в руках. Сашка, развалившись в кресле, не спеша прихлебывал кофе, то и дело морщись от боли в плече. «Почему?» – развернувшись, тихо спросил император. «Почему они решились на такое? А это, ваше величество, своего рода традиция у нас в стране», – грустно усмехнулся парень, отставляя пустую чашку. «Вы и сами прекрасно помните. Стоит только не угодить нашим западным друзьям, с которыми у нас куча договоров о сердечном согласии, как тут же правитель нашей страны умирает от апоплексического удара табакеркой по голове. Вы снова за свое», — чуть покривился Николай. «Ваше Величество, я говорю только то, что знаю», — вздохнул Сашка. «Вспомните, сколько раз они в своих газетах изображали нас людоедами, дикарями и вообще исчадиями ада во плоти. И все это касалось ваших родственников, то есть правящей фамилии. Позволю себе напомнить фразу вашего предка. У России есть только два союзника – армия и флот». «Мерзко», – снова скривился император. «А тут еще и внутренние распри бесконечные. Как быть, что бы вы сделали на моем месте?» – неожиданно спросил он. «Я», – от удивления Сашка поперхнулся и, отдышавшись, поспешил извиниться. «Виноват, ваше величество, просто вопрос уж больно неожиданный». «Ничего», – понимающе усмехнулся Николай, «но вы не ответили на мой вопрос. Ну, для начала я бы избавился от всех ненадежных, всех, кто пытается проводить при дворе интересы других держав. Понимаю, что это сложно, но, как говорится, лес рубит, щепки летят. Вон эти стрелки», — Сашка кивком головы указал на окно. «Выяснили, откуда у них мундир лейб-гвардии?» «Да, к моему огромному сожалению, несколько гвардейцев примкнули к заговору. Они и добыли нужное, и они же провели остальных на территорию дворца. Значит, полк расформировать, весь его личный состав отправить куда подальше, по разным гарнизонам с ущемлением в званиях, а охрану двора возложить на особое подразделение, которое и должно быть для этого создано. Небольшое, но крепкое, а главное, собранное сбору по сосенке, из тех, кто действительно готов служить вам, точнее, короне. И ради бога, поменьше именитых. Предлагаете набрать охрану из пехотных рядовых?» — с горькой иронией усмехнулся император. «Из казаков», — очень серьезно ответил Сашка. «Особая группа пластунов, способная любого противника голыми руками порвать, не то что эти павлины ряженые. И как вы себе это представляете? Гвардия в этом случае бунт поднимет. А чем это закончится, я даже предсказать не возьмусь», — растерянно усмехнулся Николай. «Для начала ввести в города казачьи сотни с вашим прямым приказом взять под контроль все местные казармы. И как только кто-то попытается открыть рот, применять жесткие меры. Основание, за ним далеко ходить не надо», — снова кивнул Сашка в сторону окна. «А дальше», — задумчиво уточнил император, устало откидываясь на спинку кресла. «Думаю, не ошибусь, если предположу, что все ваши гвардейцы происходят из семей, имеющих доступ ко двору. Вот вам и повод продолжить выметать ссор. А кто станет вякать?» — ответ простой. «Сами виноваты. О последствиях думать надо, когда заговор затеваешь против императорской семьи». Сашка намеренно позволил себе просторечное выражение, таким образом подчеркивая свое отношение ко двору вообще и заговорщикам в частности. «Предлагаете всех дворян под нож пустить?» — фыркнул император. «Ну, почему сразу под нож?» — пожал Сашка плечами. «Отобрать у ненадежных все имущество и выделить им наделы где-нибудь на границе с Маньчжурией. Пусть свои заговоры с китайцами устраивают. А если есть сомнения, но нет доказательств», — не унимался Николай, — «отдалить от двора, назначить на гражданскую службу и регулярно проверять их успехи. Хотят доказать свою лояльность, пусть доказывают честной службой. Чем больше успехов и порядка в делах, тем больше доверия». «Я смотрю, у вас на все есть ответ», — удивленно проворчал император. «Ваше Величество, вы же сами спросили, Что бы я сделал? Развел Сашка руками и поморщился от ноющей боли в плече. Больно, сочувственно поинтересовался Николай. Бывало и хуже, усмехнулся Сашка. Очередная дырка в шкуре. Дело привычное. Признаться, я не ожидал от вас такой скорости принятия решения и решительности, помолчав, качнул император головой. Вас даже присутствие мое и моей жены не сдерживало. Удивительно. Ничего удивительного, вздохнул Сашка. В подобных случаях выбор прост. Или жизнь охраняемого лица, а следом и твоя собственная, или действия на грани. Но если я чем-то оскорбил вас или вашу супругу, то готов понести наказание, твердо ответил парень, глядя императору в глаза. И как знак моей готовности, прошу разрешения вернуться в имение. Там я буду дожидаться вашего решения. Господь с вами, князь, грустно улыбнулся Николай. Вы все сделали правильно. Более того, если бы не вы, заговорщикам бы все удалось. Но я так понимаю, что вы все равно скоро уедете. А что мне тут делать, ваше величество? Пожал Сашка плечами. Там у меня дела, приют, все пригляда требует. Удивительно, всплеснул император руками. Иной бы за такой шанс зубами уцепился, лишь бы при дворе остаться, а вы обратно рветесь. Не публичный я человек, ваше величество, криво усмехнулся Сашка. Для меня двор это пруд с кучей крокодилов. Чуть зазеваешься, и тут же сожрут. Я уж лучше там, на периферии, от этого пруда подальше. Как говорится, целее буду. Да и дело у меня там, серьезное, знаю. Видел ваши дела в деле, простите за невольный каламбур, улыбнулся Николай. Признаюсь, впечатлен, и автомобилем, и оружием. Действительно удачная придумка. Рад, что вам понравилось, улыбнулся Сашка и, развернув здоровой рукой принесенный с собой сверток, подвинул его к собеседнику. Надеюсь, не понадобится, но в случае чего пусть лучше будет. На куске выбеленного полотна лежал вычищенный пистолет и три уже снаряженные обоймы к нему. Патроны россыпью лежали в небольшом холщовом мешочке. Не удержавшись, Николай взял пистолет в руки и, рассматривая, улыбнулся. «Благодарю вас, князь. Это действительно мужской подарок. Что я могу для вас сделать? Чем отблагодарить за спасение? Мне ничего не нужно, ваше величество», усмехнулся Сашка с заметной растерянностью. «Прошу только об одном. Помните, что мой дед и я все делаем только на благо империи, чтобы о нас вам не рассказывали. В этом у меня сомнений нет, князь», кивнул император и, поднявшись, добавил. «Что ж, раз уж ваше дело в столице окончено, то вы вольны распоряжаться собой по своему усмотрению. Еще раз благодарю вас», ответить Сашка не успел. Дверь распахнулась, и в комнату влетела маленькая Ольга. Следом за ней вошла императрица и, увидев парня, чуть сморщила носик. Во время нападения Сашка, чтобы не терять времени, за шкирку отдернул ее от двери, буквально зашвырнув на стоящий у стены диван. Сделано это было очень вовремя. В следующую секунду дверь, у которой она встала, превратилась в решето. Зарядов заговорщики не жалели. Ольга, в отличие от своей царственной матери, с детской непосредственностью подскочила к парню, протянув ручки, сразу потребовала. «Князь, я должна вам что-то сказать. Поднимите меня». «Конечно, ваше высочество», улыбнулся Сашка, осторожно подхватывая ее на руки. «Ольга, князь ранен, оставь его в покое», тут же потребовала императрица. «Ваше величество», вмешался Николай. «Князь и сам способен решить, может ли он уделить внимание принцессе, тем более что он скоро покидает нас. Я не хочу, чтобы он уезжал», тут же возмутился ребенок. «Ольга, князь ранен, и ему нужно лечение», наставительно напомнил Николай, «и вынужден напомнить тебе, что ранили его в момент, когда он защищал нас с тобой. А разве он не может лечиться здесь? Ведь при дворе самые лучшие доктора», лукаво улыбнулась принцесса. «Ваше высочество, помните такую поговорку. Дома и стены помогают», улыбнулся ей Сашка. «Так вот сейчас мне лучше всего будет дома, там поправлюсь гораздо быстрее. Я не хочу, чтобы вы уезжали, князь», помолчав, тихо сказала девочка. «Мне будет страшно без вас», еще тише закончила она. «Я боюсь тех людей». «Вам больше нечего бояться, ваше высочество», поспешил заверить ее парень. «Они все уже арестованы, уверяю вас». «Хорошо», вздохнул ребенок. «А если кто-то другой снова решит нас убить, вы станете нас защищать?» Вдруг спросила она. «Обязательно. Вам стоит только позвать, ваше высочество», заверил ее Сашка. «Обещаете?» Не унималась Ольга. «Слово чести, ваше высочество», твердо ответил парень, глядя ей в глаза. «Спасибо, поставьте меня», кивнув, потребовала девочка. Сашка аккуратно опустил ее на пол и уже разжал руки, когда девочка, крепко обняв его за шею, звонко поцеловала в изуродованную щеку. Потом, покраснев и стрельнув в родителей озорным взглядом, принцесса хихикнула и, стремительно развернувшись, выскочила из комнаты. Сашке осталось только усмехнуться, глядя ей вслед. «Похоже, вы стали ее первым рыцарем», — князь рассмеялся император с заметной растерянностью. «Скорее первой стеной, за которой она может спрятаться», — едва нашелся Сашка. «На рыцаря в сверкающих доспехах я никак не тяну. Больше на варвара-варяга с топором в руках. Вы удивительно точны в своих оценках», — князь усмехнулась в ответ императрица. «Еще раз благодарю», — князь закруглил Николая сцену. «Можете идти, вас отвезут, куда сами прикажете. Я уже распорядился. Благодарю, ваше величество», — склонил голову Сашка, одновременно щелкая каблуками. Развернувшись, он вышел из комнаты и поспешил к рабочему крыльцу. Дежуривший там жандарм, едва увидев парня, жестом подозвал к себе одного из кучеров, толпившихся у крыльца, и, указывая на Сашку, скомандовал: «Отвезешь его сиятельство, куда он скажет, потом сюда вернешься». Кучер кивнул и поспешил к карете. Открыв дверцу, дождался, когда парень усядется, и, убедившись, что седок готов к дороге, забрался на козлы. Спустя 2 часа карета вкатилась в столицу, и кучер, пометуя указания седока, направил ее прямиком к особняку князей Тархановых. У дома, выбравшись из кареты, Сашка поблагодарил кучера и, убедившись, что тому ничего не надобно, отправился в дом. Припомнив, что не видел деда уже почти неделю, он поднялся на 2-й этаж и, войдя в приемную его кабинета, удивленно замер. Впервые за все прошедшее время тут было пусто. Только секретарь сидел за своим столом, перебирая какие-то бумаги. «У себя?» – поздоровавшись, спросил Сашка, кивая на дверь. «Сейчас доложу», — улыбнулся лейтенант. «А чего так пусто? Неужто все дела сделали?» — не удержался Сашка. Князь приказал никого не принимать. Сказал, что в такое время каждый должен привести свои дела в полный порядок и быть готов к любому развитию событий, находясь на месте. «Почти военное положение», — удивленно хмыкнул Сашка. «Ничего, скоро начнется», — фыркнул секретарь. «Что именно?» — не понял парень. «Очередное паломничество всяких просителей. Ну как же?» — развел он руками, заметив недоумение парня. «Он же собственного внука не пожалел, императора защищая. Да еще не абы какого, а которого 15 лет по всему миру искал». Он прошел в кабинет и, через минуту вернувшись, пропустил Сашку в кабинет. Алексей Михайлович, поднявшись, встретил внука посреди кабинета и, обняв, дрогнувшим голосом тихо произнес: «Прости, Саша, не думал, что все настолько опасно будет. Прости, если сможешь». Несмотря на все опасения парня, в имении все шло своим чередом. Сироты учились и тренировались, цеха потихоньку работали. На полную мощность пахал кирпичный цех. Десяток освобожденных галерников решили попытать счастье на производстве, но, не имея какой-либо квалификации, отправились на производство кирпича. Обойдя свое беспокойное хозяйство и убедившись, что ничего экстраординарного не случилось, он отправился к себе в кабинет. Нужно было разобрать скопившуюся почту. Быстро просмотрев различные приглашения на местные светские приемы и рауты, он наткнулся на уже знакомый конверт. Очередное приглашение в дворянское собрание. К нему была приложена короткая записка с просьбой председателя посетить это сборище в обязательном порядке. Удивленно хмыкнув, Сашка задумчиво потер шрамы, повертев приглашение в пальцах, задумался, уже по привычке начиная проигрывать варианты. Но ничего умного в голову не пришло. Глянув на число, парень с удивлением понял, что собрание назначено через 4 дня. Похоже, кто-то в столице точно знал, когда Сашка уехал, и председатель назначил дату очередного сборища, исходя из этих цифр. А раз так, то это может означать только одно: от него чего-то сильно хотят. Осталось понять, чего именно. Через полчаса, так ничего умного и не придумав, Сашка отправил всю ненужную макулатуру в корзину и отправился ужинать. В назначенный день он не спеша вошел в уже знакомое здание и, терпеливо высидев положенное время, спустился в ресторан. На входе его сразу перехватил официант и уверенно повел в отдельный кабинет. Быстро оглядевшись и не заметив подозрительных физиономий, Сашка быстрым движением проверил, как выходит пистолет из кобуры на поясе, и, прикрыв его полой пиджака, шагнул в угодливо распахнутую официантом дверь. За столом обнаружились все те же лица, с которыми он обедал в прошлый раз. Вежливо поздоровавшись, Сашка уселся на поданный официантом стул и, расправляя салфетку, спросил, повернувшись к председателю, «К чему была такая настойчивость, сударь? У меня и своих дел хватает». Фраза эта прозвучала довольно резко, но парень и не собирался кланяться и разводить долгие церемонии. «ГМ, нам требуется с вами поговорить, князь», несколько растерявшись, пояснил председатель. «Что ж, я вас слушаю», чуть пожал плечом Сашка, принимаясь за закуски. «Как ваша рана?» — поинтересовался председатель для завязки разговора. «Я заметил, что вы стараетесь беречь левое плечо. Рана не опасная, но неприятная», — отмахнулся Сашка. «Попадало и сильнее. Во всяком случае, на скорости моих движений и умении стрелять это не отразилось. Потому и жив». «Рады за вас», — вежливо улыбнулся председатель одними губами. «Скажите, князь, это правда, что вашими новыми автомобилями заинтересовался сам император? Его величество проявил к ним некоторый интерес», — обтекаемо ответил парень. И насколько силен был тот интерес, не унимался председатель. «Скорее, это был интерес к тем придумкам, что я решил применить», — снова напустил туману парень. «А с чего вдруг это так беспокоит вас?» — перешел он в атаку. «После последних событий мы решили вступить в ваше дело своими вложениями», — помолчав, решительно заявил председатель. «Вы решили?» — иронично усмехнулся Сашка. «А кто вам сказал, что я нуждаюсь? Поверьте, вас нагло обманули. Проблем с деньгами у меня нет никаких. Уверяю вас, господа, дед решительно поддерживает все мои начинания, в том числе и финансово». «Возможно, я неправильно высказался», — смутился председатель. «Я хотел сказать, что если вы решите расширять свое дело, то мы готовы поддержать вас в этом. И как вы себе это представляете?» — продолжал улыбаться Сашка. «Я ведь никакого завода или мануфактуры не регистрировал. Смысла не было». «Как так? Почему?» — дружно воскликнули собравшиеся. «Все просто, господа», — вздохнул парень, отодвигая пустую розетку. «Я начал делать то, чего здесь, в империи, еще никто не делал, и потому уверенности в правильности моих расчетов не было никаких. Можно сказать, что все мои автомобили — это просто проба пера, опытовое производство, так сказать». «Опытовое?» — растерянно переспросил председатель, недоуменно переглядываясь с остальными. «Но ведь ваш автомобиль работает, ездит, и благодаря ему Алексей Михайлович остался жив. Он сам так сказал, в газетах писали». «Повезло», — пожал Сашка плечами. «Удачная идея оказалась, и воплощение не подкачало. К сожалению, развернуть серьезное производство при всем моем желании будет практически невозможно». «Почему?» — последовал дружный вопрос. «Увы, слабый станочный парк, практически полное отсутствие упорядоченных размеров и резьб. Про требуемый инструмент я вообще молчу. Приходится придумывать его на ходу. В общем, прежде чем говорить о производстве, нужно сначала создать базу». «Но ведь машины вы делаете», — едва не взвыл председатель. «Вопрос в том, как делаем», — пожал парень плечами. «Раму я заказываю в одном месте, кузов в другом, шасси, точнее, составляющие мостов и передние подвески, в третьем. А про двигатель вообще молчу. Его приходится компоновать на коленке, придумывая блок буквально на ходу. В имении это все только собирается в кучу, после долгой обработки напильником. К огромному моему сожалению, культура производства у нас на весьма низком уровне, так что регистрировать под это дело фирму не было никакого смысла. Все, что я делаю, делается частным порядком. И, тем не менее, мы бы хотели, чтобы вы создали некое акционерное общество с долевым участием. В этом случае, поверьте, вам будет гораздо легче работать», — помолчав минуту, заявил председатель. «Повесить на себя ответственность и кучу головной боли только ради того, чтобы угодить вам?» — фыркнул Сашка. «Нет, господа, не вижу в этом никакого смысла. Те несколько автомобилей, которые я хочу собрать для себя и членов моей семьи, не стоят таких усилий. Как я уже сказал, это опытовое производство, лаборатория, если хотите. Так сказать, набиваю руку и проверяю в действии свои изобретения. Не торопитесь отказываться, князь», — с легкой угрозой в голосе произнес председатель. «В наших местах все далеко не так просто, как вам может показаться, и без поддержки влиятельных в этой земле лиц вам может стать весьма неуютно». «Влиятельных лиц?» — иронично переспросил парень. «Куда уж влиятельнее. личный советник императора и сам его величество. Думаю, этого хватит для решения любых недоразумений. Или мне связаться с дедом и попросить его прислать сюда пару батальонов пехоты, или лучше гусар, а может, сразу жандармов. Глаза парня сверкнули, словно пара отшлифованных изумрудов. От этого взгляда собравшиеся принялись ежиться и отворачиваться. «Мы знаем, что вы умеете воевать», — поиграв желваками, кивнул председатель. «Но от пули из-за угла это умение вряд ли защитит. Это не с турками перестреливаться. Поверьте, господа, турки для меня были только игрой, развлечением. А вот если я начну воевать всерьез, то страшно станет всем. Тому, чему меня научила Африка, вы даже названия не слышали. Там убивают не из-за угла. Там вырезают сразу семьями, ночью, бесшумно. Представьте себе, господа, глухая ночь, непроглядная тьма, и в ней скользит безмолвная тень. Вот она склоняется над одним спящим, потом над другим, а после просто исчезает. А утром вы обнаруживаете зарезанными целый взвод солдат, и не каких-нибудь бестолковых первогодков, а опытных ветеранов, прошедших огонь и воду. А самое неприятное, что вокруг нет никаких следов. Слышали когда-нибудь про безликих? Собравшиеся только растерянно переглянулись и отрицательно помотали головами. Поинтересуйтесь. Много нового для себя узнаете, усмехнулся Сашка. Значит, вы категорически отказываете нам в нашей просьбе? С упрямством, достойным лучшего применения, уточнил председатель. Господа, я уже все сказал. У меня нет производства. У меня есть опытная лаборатория, изделиями которой пользуется только моя семья. Я даже его величеству еще не предложил свой автомобиль, хотя дед и намекал на это. Глупо предлагать то, что в процессе использования начнет регулярно ломаться, согласитесь. А родственникам, значит, можно, фыркнул председатель. Родственники получат автомобиль не просто так, а с поручением тщательно записывать все случившиеся поломки, чтобы я потом мог внести в конструкцию нужные изменения. Это называется испытание в действии. Тогда почему вы сами не пользуетесь своими автомобилями? Ведь вам было бы гораздо проще отслеживать их состояние, последовал очередной вопрос. На всех собранных машинах будут стоять разные силовые агрегаты. Для себя же я хочу сделать принципиально другой автомобиль, своего рода вездеход. Что? Недоумение на лицах собравшихся едва не заставило парня заржать во весь голос. Вездеход – это автомобиль, способный передвигаться по любой поверхности, пояснил он, едва сдерживая смех. Это невозможно, подумав, категорически заявил председатель. Отнюдь, усмехнулся Сашка. Но для создания подобного автомобиля мне требуется много такого, чего в империи просто не делают. Например, заинтересовался молчавший до этого мужчина, сидевший справа от председателя. Например, колеса, точнее, резиновые шины. Они должны быть гораздо шире, толще и иметь особый рисунок на протекторе. И вы уже знаете какой? Спросил мужчина. Это мне предстоит выяснить опытным путем. Развел Сашка руками. Так что придется заказывать шины с разным рисунком и проводить испытания. Черт знает что, растерянно проворчал председатель. Все новые так и начинаются, понимающе усмехнулся Сашка. Потому я и не тороплюсь создавать свою фирму. Кто знает, чем все это кончится. Признаться, я даже готов к полному провалу. Вы лжете? Помолчав, решительно заявил председатель, ткнув в направлении парня вилкой. Смелое заявление. Жестко рыкнул парень, глядя ему в глаза. «Будь это так, вы не стали бы устраивать в имении школу и обучать сирот. Это слишком дорого для подобного производства. Обошлись бы крестьянами. А что крестьяне понимают в механике?» Презрительно хмыкнул Сашка. «Их дело землю пахать, а мальчишки впитывают знания, словно губка, и очень скоро это будут настоящие специалисты. Они уже сейчас умеют не меньше, чем рабочие на заводах, а обучаются всего полтора года, еще пара лет, и любой из них сможет устроиться на любой завод слесарем средней руки. Но какой прок в этом вам?» – не унимался председатель. «Их работа. Да, они еще неловки, делают много ошибок, но это не страшно, ведь сама конструкция собираемых мной автомобилей весьма сырая. Вот и учимся все вместе. Они, профессии, я обкатываю свои идеи. Дорогое удовольствие», – проворчал председатель. «Могу себе это позволить», хмыкнул Сашка. «Слава богу, имение приносит регулярный доход. А если идея моего агронома сработает, будет еще лучше. К тому же нападение турецких работорговцев позволило мне не думать о срочных доходах. Деньги к деньгам, понимающе усмехнулся председатель. «И все-таки я попрошу вас как следует обдумать наше предложение. Уверяю, мы не станем вмешиваться в производство. Даже прибыли нас особо не интересуют. Нам важнее другое. Уверяю вас, господа, сделать себе таким образом имя и притиснуться ко двору не получится. В столице грядут серьезные перемены», — усмехнулся Сашка, заканчивая обед и поднимаясь. Сашка обходил свое хозяйство, когда к нему подбежал один из учеников и, тыча пальцем в сторону тракта, протараторил: «Ваше сиятельство, верховой сюда едет, по виду, военный. Благодарю, только запомни, тыкать пальцем в человека невежливо, и вообще, старайся поменьше руками размахивать. Запомнил? Ага, не ага, а да», не унимался Сашка. «Я из вас серьезных мастеров вырастить хочу, а не босиков уличных. Все, беги обратно». Вздохнув, мальчишка развернулся и стремительно понесся обратно на школьный двор. То, что сироты первыми узнавали о приезжих, парня не удивляло. Деревенские мальчишки за малую копеечку несли постоянное дежурство на границах имения, и, естественно, отлично зная все закоулки своей земли, успевали сообщить о появлении неизвестных раньше, чем они добирались до особняка. Отряхнув одежду и убедившись, что выглядит достаточно прилично, Сашка не спеша двинулся в сторону дома. Влетевший в ворота верховой осадил коня с такой силой, что тот, заржав от боли, встал на дыбы. Глядя на это, парень только головой укоризненно покачал головой. Уж животное точно ни в чем не виновато, что бы там ни случилось. Всадник, спрыгнув с седла, оттолкнул коня и решительно зашагал к дому. Форма пехотная, а в седле держится профессионально, успел подумать Сашка, двигаясь ему наперерез. «Мне нужно видеть хозяина», — увидев парня, сходу заявил офицер. «С кем имею честь, сударь?» — ледяным тоном поинтересовался Сашка, дерзко вскидывая подбородок. «Позовите хозяина, молодой человек, иначе пожалеете», — тут же вспыхнул офицер, хватаясь за кобуру. «Руки придержи, ваше благородие», — послышался сочный баритон Захара. Удивленно оглянувшись, офицер уткнулся взглядом в провал ствола винтовки, которую держал в руках бывший галерник. «Я говорю, ручонки придержи, а не то башку снесу», — снова загудел Захар. «Представьтесь, сударь, он не шутит», — холодно добавил Сашка. «Поручик Разин, у меня срочное дело к князю Тарханову». «Князь Тарханов, Александр Викторович, к вашим услугам», — представился Сашка, коротко склонив голову. «Вы в таком виде?» — растерялся поручик. «А я не собирался принимать гостей. В этой одежде мне удобно работать, так чем могу быть полезен?» — фыркнул парень, складывая руки на груди. «Что ж, тем лучше», — тряхнув головой, проворчал офицер и, сделав глубокий вздох, заявил: «Я требую, чтобы вы отказались от своего намерения жениться на девице Новойчинской. В противном случае я пришлю вам своих секундантов». «Чего?» — от такого наезда Сашка малость завис. «На ком жениться? Что за чушь вы несете?» От удивления Сашка позволил себе сорваться на грубость. «На девице Новойчинской», — удивленно повторил поручик, растерянно глядя на изумленную физиономию парня. «Дочери полковника Новойчинского, ГМ, поручик, а вы уверены, что все правильно поняли?» — взяв себя в руки, поинтересовался Сашка. «Ни полковника Новойчинского, ни его бесспорно чудесную дочь я не знаю и до сегодняшнего дня, уверяю вас, ничего даже не слышал о них». «Но как же», — еще больше стушевался поручик. «Мне ясно сказали, что вы были в их доме и изволили просить руки означенной девицы». «Я ни разу не был в доме полковника и никогда не был представлен его дочери». «Даю вам слово чести», — твердо повторил Сашка. «Это или недоразумение, или чья-то злая шутка. И надо сказать, шутка весьма дурного тона. Здесь замешана честь женщины. Про нас с вами я даже не упоминаю». «Да, вы правы», — растерянно кивнул поручик. «Но меня заверили, что все так и есть. Поручик, раз уж на то пошло, то я готов, чтобы сгладить ваше недоумение, отправиться с вами к упомянутому вами полковнику, где вы сами поймете, что мы не знакомы», — ответил Сашка, понимая, что с этим делом нужно разбираться по горячим следам. Похоже, на него попытались натравить эту горячую голову, чтобы таким образом показать, что защита деда и даже императора тут не поможет. «Вы действительно готовы оказать мне подобную услугу?» — спросил поручик потерянным голосом. Похоже, до него дошло, что кто-то решил использовать его горячность в собственных целях. «Как я уже сказал, дело зашло слишком далеко», — решительно кивнул парень. «Захар, прикажи подготовить мою машину и подать в малую гостиную чаю. С вашего разрешения, Я пока переоденусь, повернулся он к офицеру. В город отправимся на моем автомобиле. Вашего коня пока обиходит. Вы его почти загнали, добавил он, кивая на замершую посреди двора с опущенной головой животину. Князь, видит Бог, я не думал, что все так, горячо начал поручик и осекся, не зная, как именно выразить то, что сейчас чувствует.